1.7. Когда давать первый карандаш? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, что является физиологичным для малыша, какие у детских рук возможности. Сначала ребенок осваивает крупные движения, учится сидеть, ползать, ходить, бегать, быть ловким. А уже потом осваиваются мелкие движения руками и пальцами, движения, позволяющие совершать практически любые, в том числе довольно сложные действия. Ниже перечислены возрастные категории, которым соответствует определенная форма хвата. Эта периодизация составлена на основе трудов отечественных и зарубежных исследователей. Но надо понимать, что индивидуальные особенности могут смещать период в ту или иную сторону на 1,5 месяца. И все это тоже в пределах нормы. Хватательный рефлекс — одно из первых основных движений руки. К 4 месяцам он обычно начинает ослабевать. Хватание становится все более осознанным. В 3-4 месяца появляется локтево-ладонный хват. Предмет прижимается к ладони и удерживается 3 пальцами — средним, безымянным и мизинцем. К 5-6 месяцев к удержанию подключается указательный палец. Такой хват называется радиально-ладонный. С 8 месяцев и с 1 года и до 1,5 лет ребенок держит предмет 4 или 5 пальцами. Этот хват называют ладонный или цилиндрический. Ребенок держит карандаш в кулаке. Большой палец противопоставлен. Остриё карандаша контролирует мизинец. Рисунок 8А-Б. Рисование происходит за счет движения плеча. С 8-10 месяцев появляется пинцетный захват. Начинает работать большой палец, и ребенок может брать мелкие предметы 3 пальцами — большим, указательным и средним. Предмет уже не в ладони, он удерживается пальчиками. В этом возрасте ребенок любит находить и поднимать всевозможные мелкие предметы, лежащие на полу. 10-12 месяцев. Хват совершенствуется. В нем участвуют уже 2 пальца — большой и указательный. Это щипковый хват. Если годовалому малышу предложить мелок или карандаш, то он его захватит в ладонь, то есть кулаком, и будет радостно и размашисто калякать. Почему? Ведь уже есть работа пальцами, пинцетный и щипковый хват. Потому что у мелка, карандаша, есть функциональное назначение. И чтобы получить след на бумаге, движения должны быть направленные. А это не так просто сделать. И ребенок пользуется теми хватами, которые уже хорошо освоены, автоматизированы. В зависимости от формы рисующих инструментов — карандаши, мелки, кисти и так далее — хваты будут более разнообразными. Стоит отметить, что каждый этап формирования хвата важен, и самые первые попытки управления рисующим инструментом — кулачком — тоже обязательно нужно пройти. И стоит беспокоиться, если вы совсем не наблюдали у своего малыша такую позицию. Малыш до года может демонстрировать хваты, которые характерны для более старшего возраста. Но проявление радиально-ладонного хвата кулаком будет показателем благополучного развития. Рисунок 8. Предлагая разные соответствующие возрасту инструменты, мы можем расширять двигательные возможности ребенка. Какой инструмент предлагать ребенку для рисования? Карандаш, мелок, кисточку, фломастер. На этом этапе, в возрасте до года, рисование пока еще условное, направленное не на результат, а на процесс. Если вы рисуете вместе с детьми, то предлагайте мелкие особые формы. Яички, камешки, округлые в основании. Они не будут провоцировать одно лишь сжатие ладони и сгибание пальцев, а будут предлагать разные возможности захвата. Поддерживать внутри ладони небольшой объем и располагать к участию в хвате пальцы. Это нужно для того, чтобы ребенок не привыкал держать тонкий пишущий инструмент кулаком, как на предыдущем этапе развития. Малыш уже прошел этот период, он может двигаться дальше. Когда он пользуется хватом, зажимая карандаш в кулаке или в ладони, его движение совершается плечом и локтем, не кистью. Поэтому важно давать простор для размаха, для широкого штриха, позволяя ребенку совершать крупные размашистые движения. Можно рисовать пальчиковыми красками, используя сами пальцы или объемные мягкие губки, которые он макает в краску. Можно подкрасить пищевыми красителями любую съедобную жидкость. Кефир, кисель. Прекрасно подойдут спонжи для макияжа в форме капельки или разрезанные губки для мытья посуды. С ними, кстати, можно играть и без красок, сортировать и жамкать. Можно предложить помазок вместо традиционной кисти. Он полностью отвечает требованиям и физиологическим возможностям ребенка. Короткая толстая ручка заполняет ладони и оставляет возможность работы пальцами. Волоски у помазка должны быстро восстанавливать форму и пружинить при нажиме. Лучше подойдет синтетика. Предлагать художественную кисть пока нет смысла. У ребенка в арсенале отсутствует тонкая регуляция движений и нажима, а сенсорной информации от тонкой кисти маловато. К 2 годам, а примерно до 3 лет, ребенок хватает длинный, обычный, не детский, карандаш сверху, тыльной стороной кисти вверх. Это пальцевый захват с поворотом ладони внутрь, то есть с пронацией. Примечание. Пронация — поворот руки ладонью вниз, когда она смотрит в пол. Супинация — поворот руки ладонью вверх, когда она смотрит в потолок. Конец примечания. Поэтому называется пронированный хват. Рисунок 9. Верхняя часть карандаша при этом зажата внутри ладони. Указательный палец включается в управление движением. Но пока еще рисование происходит за счет движения плеча и локтя. Рука все еще повернута наклонно внутрь, хотя уже начинается движение в запястье. Этот хват в сочетании с мелками указанной формы позволяют выполнять довольно сложные движения, хотя все еще спонтанные и почти неограниченные. Давать длинный тонкий карандаш для рисования все еще не имеет развивающего смысла и потенциала. Актуальные инструменты, перечисленные выше. К ним можно добавить для разнообразия насыщенные по цвету мягкие восковые и пастельные мелки в виде камушков, капелек, лепесточков, брусочков и других разных кусков. Подойдут также краски в стиках и мелки для рисования на доске и асфальте. Разнообразие инструментов необходимо, чтобы у ребенка была возможность взять инструмент не одним способом, не только в кулак, а с участием пальцев. Рисунок 10. Ребенок в этом возрасте экспериментирует, поэтому характерны вариативные хваты. Ограничивать и предъявлять требования к положению пальцев ни в коем случае нельзя. Старайтесь избегать слишком твердых мелков и слишком бледных цветов. Малыш непременно захочет получить цвет поярче и начнет давить сильнее, вводя мышцы в повышенное напряжение. От 3 до 4,5 лет типичным является фиксированный статичный трехпальцевый хват щепотью. Когда кончик карандаша захватывается большим пальцем, указательным и средним. Рисунок 11. Часто этот хват может быть и четырехпальцевым. Вначале он достаточно высокий. Рисование происходит за счет движения кисти, иногда от локтя. Это проявляется в гораздо более свободном манипулировании карандашом или мелком. Характерно, что ребенок быстро устает, что не дает полной стабильности и не обеспечивает объема движения. К этому возрасту совершенствуется координация и зрительно-пространственное восприятие. Рисунок переходит на качественно новый уровень. Получается передавать пропорции фигур, рисовать линии и ограничивать их протяженность. Ребенок может скопировать круг. В рисунках появляются разные сюжеты. В этот период можно предлагать малышу детские слегка утолщенные восковые или пастельные мелки, специально укороченные, а также мягкие гелевые мелки. Ближе к 4 годам можно предложить традиционные краски с кистью, но кисть надо давать толстую, упругую, синтетическую или щетину, с коротким черенком. По мере совершенствования фиксированного трехпальцевого хвата движение опускается вниз, и мелок-карандаш начинает удерживаться низко с помощью большого, указательного и среднего пальцев. Рука в этом случае становится вращающейся наружу, а хват более расслабленным. Однако при чрезмерной нагрузке тонус в руке может повыситься. К 4,5 годам возможности кисти совершенствуются, координация и графические движения уточняются, рисунки становятся более детализированными. У ребенка может появиться желание подписать свой рисунок. И вот только сейчас появляется смысл давать ему карандаш. Как выбрать цветные карандаши? Карандаши лучше подходят мягкие, после которых остается насыщенный след. Подобным свойством обладают акварельные карандаши. Напомню, что мягкие карандаши нужны, чтобы не появлялась привычка чрезмерно надавливать на карандаш в стремлении добыть цвет. При слишком сильном надавливании мышцы напрягаются не изолированно, а сразу группой, а это ограничивает подвижность кисти. Лучше давать круглые или шестигранные в сечении пишущие инструменты, не трехгранные. Трехгранные карандаши, вопреки распространенному мнению, не способствуют развитию динамичного пищевого хвата, а именно правильному положению большого и среднего пальца. Вместо этого трехгранные карандаши актуализируют статичный хват щепотью. Для детализирования в рисовании в письме утолщенные карандаши не нужны. Если мы рассчитываем на движение пальцами при овладении пищевым хватом, то утолщение карандаша только мешает, а кисть в своих движениях будет ограничена. Если малышу неудобно брать карандаши, ложки в трехпальцевый хват, и он все время норовит переложить эти предметы в кулак, надо обратить внимание на развитие и тонус мышц плеча, предплечья и большой грудной мышцы. Эти мышцы имеют влияние на точность мелкой моторики. Для стабилизации плеча можно предложить ребенку рисовать лежа на животе, руки в опоре на предплечье. С этой же целью полезно рисовать на вертикальных плоскостях, стены, мольберты. Иногда ребенку требуется дорасти до более осознанного возраста, чтобы он был способен сам контролировать правильный хват. А до этого использовать недлинные инструменты и мягкие стержни. Форсировать графомоторное развитие, предлагать сложные взрослые инструменты и увеличивать объем однотипных заданий непродуктивно. Правильный хват и точные движения от этого не появятся. А вот мышечные зажимы, ограничение подвижности кисти из-за нефизиологической нагрузки появятся непременно. Начиная с 5 лет, удержание пишущего инструмента, то есть хват, может стать вполне нормальным. Это произойдет, если ранние этапы пройдены благополучно и не сформировался неправильный стереотип. Нормально, если правильное удержание станет доступным и на полгода позже, ведь у разных детей имеются временные различия становления способов удержания пишущих инструментов. Хват, которым держит пишущий инструмент, называется динамическим пальцевым пищевым хватом. Он является физиологичным и правильным, позволяющим свободно манипулировать пишущим инструментом, совершать графические движения без лишнего напряжения. Одно из самых значимых отличий пищевого хвата от предыдущего трехпальцевого щепотью — разное положение указательного и большого пальца. Указательный палец ближе к пишущему концу, а большой палец дальше. Такое положение освобождает указательный палец от удержания инструмента, но возлагает на него роль управления движением. К хвату щепотью возвращают трехгранные инструменты и практически все виды насадок. Они вовлекают в удержание пишущего инструмента указательный палец, чего в динамическом пищем хвате быть не должно. В 5 лет ребенок может начертить вертикальные и горизонтальные линии определенной длины, может нарисовать квадрат. В 5,5 лет он может скопировать треугольник. Рисование и письмо получаются от движения пальцев, захватывающих карандаш. Пищехват формируется не сам по себе, его необходимо объяснить и показать. Другими словами, ребенка надо научить держать инструмент правильно. Обращаю ваше внимание, что перо, автоматическая перьевая ручка и кисть, брашпен, требуют другого положения пальцев. Пищехват подходит для ручки, карандаша, фломастера. Подробнее о пищехвате поговорим в следующей главе. Вывод. Подготовительные инструменты расширяют двигательный репертуар, дают возможность использовать разные хваты, не автоматизируют какой-то один. Ключевая задача для раннего школьного возраста — профилактика неправильного хвата в будущем при письме. Именно в этот период важно избегать вредоносных инструментов и тех, что не подходят по возрасту. Обычно это те инструменты, что не зависят от прямого воздействия на них. Например, если сильнее давить на карандаш с твердым грифелем, фломастер или на авторучку, линия не станет от этого шире или ярче. Твердые карандашные грифели не подходят дошкольнику, потому что детская рука получает чрезмерную нагрузку, и группы мышц входят в состояние спазма. Как следствие, движения становятся более скованными. Лучше выбирать акварельные карандаши. У них стержень гораздо мягче и ярче. Традиционный карандаш, который вы дали ребенку в слишком раннем возрасте, станет дополнительным препятствием для формирования правильного хвата. Ограничение связано больше не с календарным возрастом, а с ручной умелостью и предшествующим опытом. Поэтому если ребенок не освоил рисование мелками разных форм, если не может совладать с отверткой или с гаечным ключом, пусть даже из детского конструктора, если не может намазать масло на бутерброд и завязать узел, то с карандашом ему будет труднее справиться. Ребенку не только будет трудно и некомфортно, это ему еще и не полезно. Если он будет использовать неподходящий по возрасту инструмент, то у него может закрепиться нефункциональный, неправильный хват. И этот неправильный хват будет сопровождаться еще и чрезмерным напряжением, которое ограничивает подвижность руки и двигательные возможности кисти. Любые пишущие и рисующие инструменты с тонким и длинным корпусом, будь то кисточки, восковые и гелевые карандаши, не расширяют возможностей, не формируют новый хват, а только опираются на освоенный ранее и закрепляют его. Двигательные навыки, полученные неправильно и не вовремя, особенно освоенные спонтанно, трудно потом изменить. Намного лучше формировать их сразу правильно и в подходящее время. Где рисовать и на чем? Это очень важный момент. Бумага имеет ограниченный формат, а значит, уже своим наличием, своими границами создает правила, где можно рисовать, а где нельзя. Если бы мы обсуждали рисование в формате арт-терапии, то там ограничения не нужны, задача другая. Для арт-терапии малышам подойдут пальчиковые краски или подкрашенные пищевыми красителями кефир и рисование ими в ванной. Там все можно смыть без проблем. Но рисование для развития графомоторных движений малышам лучше предлагать на большом бумажном листе, рулоне. Детям младшего возраста очень важно рисовать крупными движениями. Это для них физиологично. Им нужен этот опыт для того, чтобы в будущем рука спокойно могла двигаться по строке. Это крупное движение. Бумага может быть белая, но вполне допустимо крафтовая. Последняя недорого стоит, а свободу действий малышу дает не меньшую, чем белая. Стелить бумагу можно на пол или на стол. Если на стол, то следите за высотой мебели и ее соответствием росту ребенка. Если стол слишком высокий, то малыш утомится гораздо быстрее. Ему будет сложно размещать руки и удерживать ровно плечи. Можно предлагать рисование по бумаге, положенной на слегка рельефную поверхность, например, пластиковую салфетку или кружевную ткань. Это усилит кинестетические ощущения, обратную связь от инструмента, при рисовании и добавит интересных художественных эффектов. Стоит ли крепить на стену? Да, это полезно для развития мышц плечевого пояса, для перехода к трехпальцевому хвату. Но это не отменяет горизонтальную плоскость, которая ничуть не хуже вертикальной. Продолжать рисовать на столе или на полу можно. Для разнообразия графических движений можно рисовать на вертикальной стене в ванной. Крепление бумаги на стену еще нужно, когда по ходу рисования изучается пространство. Вверх — там, где небо, солнце и потолок. А низ — там, где пол и земля. Смена плоскости меняет систему координат. И этот момент необходимо дать ребенку осмыслить, прочувствовать. Вверх листочка становится впереди, а низ по направлению к себе. Особенно актуальна эта работа в дошкольный период. Полезны ли раскраски? Смотря на каком этапе формирования хвата. Раскрашивание — это однотипная деятельность и довольно объемная. На этом материале можно хорошо автоматизировать какой-нибудь хват. А какой хват нам нужно автоматизировать? Только пищий, как итоговый. Соответственно, если ребенок закрепляет любой предыдущий хват в привычку, то ему будет сложно овладевать следующими уровнями манипулирования пишущими инструментами. Труднее будет развивать новые возможности своей кисти. Полезно менять виды графической деятельности, пробовать разные инструменты, поверхности, плоскости, масштабы. Поэтому лучше предлагать первые раскраски в 4-5 лет с небольшим количеством деталей, с толстым контуром и разными инструментами для раскрашивания. Какие виды рисования могут навредить? Виды, которые не по возрасту, то есть не отвечают психофизиологическим возможностям ребенка до 6 лет. Например, долгие занятия в статичной позе, которую нужно удерживать, сидя за партой или за столом не по росту. Неадекватными будут требования точно обводить по линии, пунктиру или по точкам. Не стоит придираться к штриховке, которую начинают осваивать только за год до школы. Также наносит вред бесконтрольное использование карандашей, ручек или фломастеров до 4,5 лет. Ни к чему хорошему не приведет использование твердых инструментов, вызывающих зажим и сковывание кисти. Раскрашивание большого количества раскрасок твердыми карандашами или фломастерами, не сформировавшимся пищим хватом, принесет намного больше вреда, чем пользы.